Зимний садик. История третья. Первая. Ну, как вам рассказать о Ювенале? Рассказать о Ювенале так, чтобы не исказить ее образ, не спутать ее волосы и тем самым ненароком не запутать ваши мысли о ней. Рассказать о Ювенале, не размыв представления о ее прекрасной улыбке и не сгустив красок и теней на ее ресницах и веках. Как, скажите, не задеть Ювенале, не нагрубить вульгарным макияжем и не обидеть карикатурным образом? А может, сперва стоит сказать, что Ювенале разводит цветы. Цветы у нее повсюду, на подоконниках и подлокотниках, на сарафанах и занавесках, на обоях и скатертях. Красные, желтые, нежно-голубые, ирис, календула, орхидея, много-много цветов на всевозможных полках и подставках, в горшочках и кашпо. Она их лелеет и бережет. Цветы ее тоже любят. Да и как не любить такие добрые и заботливые руки? Ведь даже мужчины любят нежные и умелые руки Ювенале. Они приходят к Ювенале, как животные, к лечебному дереву. Припадают к ее шершавым от забот рукам и гладким коленкам. Да, в руках Ювенале и мужчины становятся мягкими и послушными, а у ее колен пушистыми, словно расслабленные ежи, потому что Ювенале, как никто, умеет гладить по волосам. К тому же Ювенале лечит их раны и разглаживает все сомнения, словно душевная врачевательница. Мужчины прячутся в цветочно-лечебном саду Ювенале, как затравленные, уставшие животные в густой траве. И инфантильный лось, и шустрый заяц, и хитрый лис все рано или поздно приходят к Ювенале за утешением.